сыграл свою роль тот факт, что крупнейшие представители американских правых приняли приглашение Муна. В прошлом году, до выхода в свет Washington Times, конференцию не принимали всерьез. Сейчас Жан-Пьер Ривель может чувствовать себя польщенным тем, что сидит на трибуне почетных гостей рядом с генералом Синглаубом, бывшим премьер-министром Южного Вьетнама Нгуен Као Ки, бывшим президентом Колумбии Мисаэлем Пастрона Борреро и Джеймсом Уиллином. Зал заполнен ведущими правыми авторами передовиц американских газет. Здесь Рид Ирвин, Ален Браунфельд, Ральф де Толедано и Арно де Бошграф. Других упоминать не будем. Здесь же находится директор радио «Свободная Европа», а также представители «Голоса Америки» и отдела ЦРУ по странам Восточной Европы. Они придают некоторую респектабельность конференции, где присутствует большая делегация латиноамериканских журналистов, скомпрометировавших себя связями с диктатурами в Чили, Аргентине, Бразилии или Гватемале. Мун Сан Мен счел, что сеульский набор достаточно представителен, чтобы почтить конференцию своим присутствием. Он восседает в центре трибуны вместе с Пак Бо Хи. Еще один довольно веский аргумент организаторов. Они взяли на себя все транспортные расходы и расходы на пребывание в стране участников конференции, а после окончания работы предлагают им интересную экскурсию по Южной Корее. Международные общественные связи. Мунисты приступили к завоеванию европейской элиты, получив в 80-м году неожиданное подкрепление в лице стреляного воробья латиноамериканской дипломатии. Он колумбиец. Один из тех вечно улыбающихся, упитанных людей, которые вот уже несколько десятилетий посещают все коктейли Вашингтона и Парижа и обрастают солидными дружескими и деловыми связями. Он невысок, обладает круглым брюшком, лыс, а его хитрющий глаз лучше других отыскивает в толпе из 300 приглашенных хорошенькую девушку. 60-летний бодрячок по имени Хосе Мария Чавес. Во время своей долгой карьеры он не без помощи божественного провидения побывал во многих дорогих сердцу мунистов странах. В Корее, Соединенных Штатах, а главное во Франции. Чавес любит напоминать, что среди его предков есть испанские гранды и несколько президентов Колумбии. Специалист по международному праву с оксфордским дипломом, декан университета Анд в Боготе и профессор Колумбийского университета в Соединенных Штатах Америки, он всегда представляется своим друзьям как гуманист, большой почитатель Жана Жака Руссо. Одно из его первых дипломатических поручений – поездка в Корею, где он представляет свою страну на переговорах, положивших конец войне. Колумбия заинтересована в этом, поскольку ее войска участвовали в боях на стороне американцев под флагом Организации Объединенных Наций. Чавес тогда работал вместе с молодым капитаном Альваро Валенсия Таваром, который командовал колумбийским батальоном. Тавар завершит свою карьеру главнокомандующим колумбийских вооруженных сил. Занимаясь всю жизнь бесконечной вооруженной борьбой, которую его правительство ведет с партизанами ФАРК, а затем с М-19, он стал одним из лучших теоретиков по борьбе с восстаниями. Чавес пригласил его в Сеул, а затем и на все международные конференции КАУЗа, начиная с 1984 года. Посол Колумбии в Вашингтоне при Эйзенхауэре, потом, это всего лишь почетный пост, представитель испаноговорящих наций при ООН в Нью-Йорке, Хосе Мария Чавес более 20 лет своей жизни провел в Соединенных Штатах Америки. Однако он всегда поддерживал особые связи с Францией, уверяет меня Пьер Сейрак. Еще во время Второй мировой войны, когда он жил в Лондоне, он оказал несколько мелких услуг сопротивлению. За это ему несколькими годами позже вручил награду Рене Коти. Один из его ближайших французских друзей, тоже ученый. Мы говорим о профессоре Риве из Музея человека, властителе дум Жака Сустеля, специалиста по доколумбийским цивилизациям. Именно через него мы познакомились с бывшим губернатором Алжира –